Глава 21. Вопреки моим ожиданиям, машину из прокуратуры на территорию госпиталя не пропустили. Может быть, Довгий схитрил и не показал дежурному пропуск вездеход. «Пусть ждет на стоянке», — сказал я, кивнув на водителя, — «а мы с вами пойдем пешком». Пока я сидел в машине, то время от времени незаметно для водителя касался стволом пистолета спины полковника, чтобы тот не забывал об убойной силе пули и не вздумал шутить. Когда же мы вышли, мне пришлось спрятать магнум под куртку. Полковник почувствовал себя в большей безопасности и стал слишком активно крутить головой из стороны в сторону. Как нарочно, он шел очень медленно, и мне приходилось едва ли не подталкивать его. С главной аллеи к моргу надо было свернуть сразу же за фонтаном, но полковник пошел прямо к хирургическому корпусу. Я не успел его предупредить, как он, увидев впереди себя офицера, участил шаг, замахал рукой. Вокруг было слишком много людей, чтобы я мог достать пистолет. «Остановитесь!» – зашептал я. «Не заставляйте меня!» «Геша!» – крикнул полковник, не обращая на меня внимания. «Лаврентьев!» Офицер, которого звал Довгий, остановился, близоруко прищурился, улыбнулся и тоже взмахнул рукой. «Здорово!» – отозвался он. «Только вчера вспоминал тебя, да все никак не собрался позвонить. Какими судьбами в наши края? Хвораешь?» Они быстро шли друг к другу, и я начал отставать от полковника. «Все», — подумал я, судорожно стискивая рукой от пистолета под курткой. Я его упустил. Хитрая крыса. Он сделал так, чтобы машину не пропустили, и повел меня пешком по центральной аллее, где наверняка можно было встретить знакомого. «Слушайте меня, полковник», — зашептал я Довгому со спины. «Я даю вам 5 минут. После разговора останьтесь на месте и будьте ждать меня до тех пор, пока я сам не подойду к вам. Если попытаетесь уйти, я не промахнусь, даю вам слово. Наблюдаю за вами из кустов». Я не был уверен, что это предупреждение изменило ситуацию в мою пользу, но, уходя, надо было что-то сказать. Довгий обнялся с Гешей, они похлопали друг другу по плечу, а я, не снижая темпа, свернул на тропу. Пред тем, как скрыться за кустами, на мгновение оглянулся и поймал взгляд Довгого. Даже если он сейчас поднимет тревогу, думал я, бегом пересекая лужайку, разделяющую главную аллею и хирургический корпус, то отыщет меня не сразу. Я ведь ничего не говорил ему про морг, а сказал лишь, что мы едем в госпиталь. Еще издали я увидел, что у входа в морг стоит автофургон с красным крестом на борту. Ни водителя, ни кого-либо другого рядом не было. И я зашел в двери незамеченным, закрыл их за собой и через ручку просунул доску, запирая как на засов. «Бленский!» — крикнул я, и мой голос разнесся по коридору эхом. «Бленский, черт тебя возьми, куда ты пропал?» Начальник морга, повидавшего на своем веку многое, начальственный окрик не испугал. Он лишь вяло отозвался из своего кабинета, и я расслышал что-то вроде: «Кого еще там принесло?» Я открыл дверь его кабинета ногой. Начальник морга сидел за столом и пил чай. Рядом со стаканом пестрела этикетками горка конфет. Увидев меня, Бленский сгреб конфеты в ящик стола, закинул черную прядь на лысину и разочарованным голосом сказал: «А, это ты, Вацура? Громко очень. Чай будешь?» Я стремительно подошел к столу, смел с его поверхности на пол чашку, книги и журналы, схватил Бленского за горло и тотчас приставил к его голове ствол пистолета. «Прощайся с жизнью», — сказал я голосом, не сулящим ничего хорошего. «Ты будешь 8-м, кого сегодня погрузят в черный тюльпан». Бленский стал энергично дожевывать конфету. При этом он медленно встал из-за стола. Чуб снова свалился с лысины и закрыл ему пол лица. Я оттянул пальцем ударник и магнум очень впечатляюще клацнул. «Что я тебе сделал?» — прихрипел Бленский. «Не надо стрелять, давай объяснимся». «Давай, давай». Я толкнул его от себя, и Бленский ударился спиной о металлический сейф, стоящий позади него. «Где гробы?» «Какие гробы?» Бленский еще приходил в себя, крутил шеей, массировал ее рукой и не понимал, о чем я говорю. «О чем я его спрашиваю?» «Которые будут отправлять тюльпаном. Быстро отвечать!» Я сунул ствол ему под нос. «Все делать быстро и четко, ты меня понял?» «Да, да, да», — закивал Бленский. «Гробы в преисподней». «Где?» «Ну там у входа комнатушка, я ее так называю. Веди». Сдевая угол стола, стулья, Бленский выскочил в коридор и, оглядываясь на меня, засеменил к выходу. «Где водитель фургона?» «Пошел за солдатами, чтобы помогли погрузить. Вот здесь гробы. Открывай». Он стал хлопать себя по карманам, будто отряхиваясь от пыли, вытащил ключи, дрожащей рукой долго ковырялся в замке и, наконец, открыл дверь. Я по-джентльменски пропустил его вперед и, закрыв за собой дверь, знаком показал ему, чтобы он заперся. Мы стояли в маленькой комнатке, в которой из мебели находился лишь стол. На единственном окне висели жалюзи, оттого в преисподней было сумрачно. На полу, перпендикулярно к стене, стояли одинаковые ящики, сколоченные из неошлифованных и плохо подогнанных друг к другу досок. Сквозь щели проглядывал белый металл. «Накладные!» Голос невольно стал тихим, почти шепот. Говорить громко в присутствии покойников было кощунственно. Бленский повернулся к столу, сгреб с него бумаги и принес их мне. «Тут накладные, разрешение и остальная документация». Я опустил глаза и посмотрел на накладную, лежащую сверху. Груз, учетный номер, получатель, а ниже – наименование груза. Локтев Владимир Данилович. Вскрытию не подлежит. Я судорожно сглотнул. Наименование груза. Что же это за дебил такой, окончательно оттупевший бюрократ, которому пришло в голову оформлять на погибших, на войне или нет, неважно, такие накладные. Следующий – Умаров, затем Марыч, Сапармутаров, Искренко. Двое последних, как и Локтев, адресованы на Москву. И гробы также не подлежат вскрытию. Значит, тела изуродованы сильно. Мальчишки, мальчишки, упаковали вас, пронумеровали, превратили в груз, и к вашим светлым именам цепляют мертвые души. Накладная на Гусева Анатолия Ивановича была последней. Учетный номер 37/99. В графе получатель Москва. Волзов Игнат Юрьевич. По требованию. Блинский заметил, что я долго рассматриваю накладную на Гусева, и стал волноваться. Его руки пришли в движение. Он то почесывался, то теребил свои редкие волосы, то поправлял на себе рубашку. Я пошел вдоль ящиков, сверяя номер. Вот он, крайне справа, 37/99. Если я ошибаюсь, подумал я, то душа этого мальчика меня до конца жизни в покое не оставит. «Открывай доски», — сказал я Бленскому, чувствуя, как у меня начинает предательски дрожать голос. «Какие доски?» Глаза начальника морга наполнялись ужасом. Я кивнул на ящик. «Зачем?» — едва слышно произнес он. Я не знал, что ему ответить, смог лишь взмахнуть пистолетом и произнести «Ну!». Бленский нерешительно подошел к ящику, встал над ним, не зная, за какую доску хвататься. «Да проснись же ты!» Взорвался я и толкнул его в спину. Бленский рванул на себя одну доску, вторую. Они были прибиты короткими гвоздями и отдирались легко. «Хватит?» — спросил он. «Весь верх отдирай! Время, Бленский, время!» В преисподней стоял жуткий треск и скрип, словно ожили все покойники и стали ломиться на волю. Меня трясло, как в лихорадке. Я начал ходить по комнате взад-вперед, поглядывая на согнувшегося Бленского, на обнажившееся нутро ящика, в котором матово поблескивала крышка цинкового гроба. Он полностью разобрал верх ящика и, повернувшись ко мне, выпрямился. На его лбу выступили капельки пота. Черная прядь налипла к румяной щеке, почти закрыв с собой один глаз. «Теперь открывай крышку гроба», — едва слышно сказал я. Бленский судорожно сглотнул, машинально потянулся рукой к воротнику, но там пуговица была уже расстегнута. И тогда он начал нервными движениями зачесывать волосы на лысину. «Тут дело... вот в чем», — произнес он. «Этот гроб вскрытию не подлежит». «То есть? Что это значит?» Бленский развел руками в стороны. «Там мало что осталось от человека. Труп обезображен. Надо щадить нервы родственников. А ты сам видел этот труп?» Бленский не совсем уверенно кивнул, точнее просто склонил голову на бок. Я подписал заключение патологоанатомов. Начал было он, но я оборвал его. «Бленский, я спрашиваю тебя, видел ли ты своими глазами этот труп?» «Нет», — с трудом выдавил он из себя. Я глубоко вздохнул и на мгновение прикрыл глаза. Рука с пистолетом отяжелела. Я уже с трудом держал магнум, будто это была 10-килограммовая гантель. «Значит так», — сказал я, не скрывая угрозы в голосе. «Выбирай одно из двух. Либо ты отправляешься на черный тюльпан в этом ящике с дыркой в голове, либо рассказываешь все про этот гроб, все, что тебе известно. Считаю до трех». «Я расскажу», — охотно согласился Бленский, не сводя глаз с черного цилиндра глушителя. «Этот гроб я получил с завода, где их клепают. Пришла очередная партия гробов, а вместе с ними этот. И тебе заплатили, чтобы отправил его в Москву?» «Да». «Что в нем?» «Клянусь, я не знаю. Я его не пытался вскрыть, а окошко изнутри замазано известью». «Ты даже не догадываешься, что там?» Бленский пожал плечами. «Меньше знаешь, лучше спишь. Наверное, какая-нибудь контрабанда». «А ты не боишься, что кто-нибудь проверит накладные? Откуда ты взял этого Гусева?» «Сделать липовую накладную несложно. В комендатуру аэропорта я отправляю заявку только на количество гробов. Фамилии там никто не интересует. Если меня проверит какая-нибудь комиссия из штаба миротворцев, я объясню, что Гусев погиб 10 дней назад. Но... так как долго выясняли личность погибшего, отправляем гроб только сейчас». «Но реально, тело Гусева было уже отправлено». «Конечно, 2 недели назад. Но повторяю, комендатура не сможет ни подтвердить, ни опровергнуть того, что я отправил именно его». «А заявка? Ты ведь указываешь в ней точное количество гробов. В прошлый раз я указал 5, включая гроб Гусева. Но если меня сейчас о нем спросят, скажу, что в тот раз отправил 4, потому что не успел выяснить ни личности погибшего, ни адреса родственников. А у комендатуры документации никакой. Я лично убедился. «Ну ты жук», — покачал я головой. «И сколько таким образом ты уже отправил мертвых душ?» 5, опустив глаза, ответил Бленский. «И все на одно и то же имя?» «Да». «А как получаешь гонорар?» «Его привозит водитель грузовика вместе с гробом». «Неужели грузовик с гробом так просто пропускает на территорию госпиталя?» «Это КМСовский грузовик, у него пропуск вездеход». Я сел на крышку гроба, расстегнул куртку, подул на взмокшую грудь. «Умница ты, Бленский», — сказал я. «Пожалуй, я не стану тебя убивать. Тебя убьют те, кто тебе платит. Не сегодня-завтра, но тебя обязательно хлопнут. На том свете вспомнишь мои слова. И правильно сделают, что хлопнут, потому что ты жадный человек и зарабатываешь деньги на погибших ребятах. А это большой грех».